В некоторых случаях власть делала уступки, немыслимые ни в какой иной стране. Так случилось с военным министром генерал-лейтенантом Владимиром Александровичем Сухомлиновым. О нем столько было разговоров, ему уверенно вменяли в вину злоупотребление служебным положением, казнократство и даже измену. Он выставлялся виновником военных неудач, об этом постоянно говорили чины ставки, хотя военный министр был совершенно отстранен от собственно фронтовых дел. Но ведь Николай Николаевич его давно не любил. Этого было достаточно, чтобы сделать его козлом отпущения. Государь не разделял всех этих категорических вердиктов по поводу генерала. Они казались ему неимоверно преувеличенными и во многом несправедливыми. Но недостатки в работе министерства были налицо. Чтобы удовлетворить общественные настроения, монарх 13 июня 1915 года отстранил Владимира Александровича Сухомлинова от должности, а 15 июля 1915 года была учреждена комиссия под председательством генерала Петрова для расследования деятельности бывшего главы военного ведомства. Конечно, никакой измены обнаружено не было. И Сухомлинова судили уже при временном правительстве за халатность и бездеятельность. Новым военным министром был назначен человек, пользовавшийся симпатией в либеральных и думских кругах, генерал от инфантерии Поливанов, годы жизни 1855-1920. Он был в приятельских отношениях с Александром Ивановичем Гучковым, председателем Думы Михаилом Владимировичем Родзянко и некоторыми другими известными общественными фигурами. Общественность почти единодушно приветствовала это назначение. Поливанова неприкрыто, как бы сейчас сказали, лоббировал и великий князь Николай Николаевич. Даже со стороны Павла Николаевича Милюкова, не находившего ни одного доброго слова о большинстве министров, по поводу Поливанова такие слова нашлись. Как выразился лидер кадетов, это «умный человек, задумчивый и большой дипломат». Однако назначение Поливанова стало одним из самых неудачных. Занимая свой пост до марта 1916 года, военный министр отличился лишь своими многочисленными частными встречами с думскими деятелями и речами, где предсказывал неминуемую катастрофу и гибель. В первые недели своего министерства он не раз публично выражал убеждение, что бегство армии будет продолжаться и что надо думать о сдаче Петербурга и даже Москвы. Это было очень патриотично для военного министра. Однако в измене его никто не обвинял. Патриотизм генерала Поливанова носил такой уродливый характер, что позволил ему совершить немыслимое. После установления власти коммунистов бывший военный министр пошел к ним служить. Власть готова была к широкому сотрудничеству с различными общественными кругами. Но самые эти круги не проявляли интереса к такому сотрудничеству. Практически именно общественность отвергла летом 1915 года все жесты и шаги государственной власти по национальной консолидации страны. Любая уступка, каждая мера в этом направлении немедленно же расценивалась как недостаточная, и тут же следовали новые призывы и требования. Летом 1915 года стала широко пропагандироваться идея кабинета общественного доверия, ответственного правительства. Правительство ответственного не перед царем, а перед Государственной Думой. Это противоречило и русской исторической традиции, и основным законам Российской империи. Фактически, это был план государственного переворота. Не все это понимали, но те, кто данный план инициировал, руководство кадетской партии прекрасно это осознавали. В этих видах и был в августе 1915 года учрежден из членов Думы и Государственного совета прогрессивный блок, для которого ответственное правительство стало и тактической, и стратегической целями. В этой связи уместно поставить вопрос: почему же царь не пошел на это? Казалось бы, прими он такую точку зрения, призови к управлению тех, кто многие годы произносил слова о долге, честности и ответственности, все бы, глядишь, и обошлось, и войну бы удалось удачно завершить, и революции бы не случилось, и Ленину, может быть, пришлось заканчивать свои дни в тихой Швейцарии. Справка. Ленин. Ульянов Владимир Ильич. Годы жизни 1870-1924. Известный марксист, лидер партии большевиков. С конца 1917 года глава коммунистического правительства, совнаркома. Этот вопрос «почему?» давно является излюбленным во всех исследованиях и размышлениях по поводу падения монархии. Ответы даны, их первыми предложили еще Этуали Февраля из числа тех, кому удалось благополучно унести ноги из свободной России, избавленной от царской тирании. Потом это стало научным выводом во многих исследованиях. Согласно данному трюизму, мелкий царь был в плену темных, реакционных влияний, а потому исторический шанс был упущен. Конечно, сослагательное наклонение к истории неприменимо. Объект ее — лишь то, что было, а не то, что могло бы быть. Все этот исходный познавательный принцип признают. Но почти все — и мемуаристы, и историки в своих выводах постоянно прибегают к подобному методу. Он стал давно уже традиционным. Потому и уместно ниже следующее общеисторическое интерлюдие. На самом деле не имелось никакого шанса, однако совсем не по вине царя. Если бы Николай II хоть на миг уверился, что тот или иной деятель или их группа способны мобилизовать армию и тыл и приблизить победу над врагом, то ни минуты бы не колебался. Такой человек тут же получил бы всевозможные властные полномочия. Для монарха благо России было абсолютно значимым и не имело никакой политической окраски. Однако он не видел таких фигур, но отнюдь не потому, что существовали какие-то мифические влияния. Все было проще и трагичней. Таких людей и сил не существовало на российском политико-общественном небосклоне. Это уже не сослагательное наклонение, а отражение печального факта. Вся последующая история это ясно и беспощадно доказала. В избытке имелись краснобаи, демагоги, политические карьеристы, но людей государственного склада ума, государственной воли и принципов среди оппонентов и противников царя не было. Николай II это прекрасно видел и осознавал, и сыновья чувства, любви к России, его опасений не обмануло. Он оказался прав. Представление императора того переломного момента отразило рескрипт на имя председателя Совета министров, опубликованный в газетах в конце июня 1915 года. В нем содержались такие слова. «Со всех концов родной земли доходят до меня обращения, свидетельствующие о горячем стремлении русских людей приложить силы к делу снабжения армии. В этом единодушии народном я черпаю непоколебимую уверенность в светлом будущем. Затянувшаяся война требует все нового напряжения. Но в отдалении возрастающих трудностей и в неизбежных превратностях военного счастья крепнет и закаляется в наших сердцах решимость вести борьбу до полного с Божьей помощью торжества русского оружия. Враг должен быть сломлен, до того не может быть мира. С твердой верой в неиссякаемые силы России я ожидаю от правительственных и общественных учреждений, от русской промышленности и от всех верных сынов Родины, без различия взглядов и положений, сплоченной, дружной работы для нужд нашей доблестной армии. На этой единой отныне всенародной задаче должны быть сосредоточены все помыслы объединенной и неодолимой в своем единстве России. Простые, ясные, искренние слова. Программа заявлена, цели определены. Государь еще раз призвал к тому, к чему призывал почти год тому назад, в день объявления войны. Единение и победа. Вот то, что должно стать делом всех и каждого. Но единение совсем не устраивало антрепренеров общественности. Призыв царя не был услышан. Как были нарочито незамечены и все шаги по консолидации страны. Общественность не хотела никакой совместной конструктивной работы, неизменно изображала только себя, своих представителей, способными делать нужное дело. Царские же министры, вся эта бюрократическая администрация, все эти закулисные влияния и мистические настроения только мешают и вредят. Земгор и ВПК старались делать вид, что правительство как бы и не существует. ВПК распределяли военные заказы среди своих. В результате цена отдельных видов вооружений была порой в два раза выше, чем на государственных казенных заводах. И прибыли у своих промышленников были баснословными. 200, 300, а порой и 1000% на каждый вложенный рубль. Подобной вакханалии, прибылей, не знала никакая другая страна. Казалось бы, что воротилы русского бизнеса полностью удовлетворены при таких-то барышах и должны лишь, что называется, молиться на власть. Так было бы в других странах, но не в России. Здесь тузы желали не только фантастических доходов, но и права распоряжаться штурвалом государства. Хотя Земгор почти целиком финансировался из государственных средств, тем самым глупым и вредным правительством, но об этом никогда не упоминали. Все попытки государственных органов иметь хоть какую-то отчетность за полученные суммы воспринимались как покушение на права общественности, как пособничество врагу. Фактически моральный общественный террор стал нормой. Любой, кто хоть полусловом мог усомниться в правоте общественного дела, тут же превращался во врага России. Примечание. Уже в эмиграции последний царский министр финансов Петр Львович Барк заключил: правительство собственными руками снабдило своих политических противников средствами для свержения существовавшего строя. Земгорские чиновники, служащие ВПК, получали министерские оклады, разъезжали по России в отдельных вагонах, устраивали банкеты и приемы, но усомниться в правоте подобного значило стать мишенью для поношения и в печати, и в публичных собраниях. Многие видели безобразие, чинимое представителями общественности. Весь этот пир во время чумы, но боялись рисковать репутацией и здоровьем, а потому молчали. Некоторые нарушали заговор молчания, касались неприкосновенной темы, но тогда клеветническая месть общественности настигала их незамедлительно.